заслужили медаль. А ты? Я? Разве ты не помнишь, чему учил нас? Главное — суметь выжить. И это все? Последний вопрос напомнил ему о Коу. Она тоже это спрашивала. «Все», — ответил Рэмбо. «А что же еще?» Бэнкс, лежа на носилках, поднял большой палец. «Молодчина, Рэмбо! Какой ты молодчина!»